Всем привет, человек без имени вас приветствует. Сегодня 11 ноября. Спасибо, что смотрите, слушаете, по возможности помогаете, продвигаете это видео, ставите лайки, подписывайтесь на канал. Свои вопросы, мнения, комментарии оставляйте под этим видео или пишите на почту russia51117@gmail.com. Также можно ВКонтакте со мной связаться по тем или иным вопросам. Только убедительная просьба указывать в сообщениях, пишете ли вы в программу, или мы просто так ведем с вами обычную беседу, переписку. Многие спрашивают мое мнение о выборах в США. Ну, что тут сказать? Признаться, я был среди тех людей, которые думали, что все-таки победит Трамп. Хочу передать привет своим оппонентам на этот счет, которые с пеной у рта доказывали обратное. Я не предсказатель, не политик с огромным стажем, но кое-что в этом мире понимаю и вижу. Хочу сразу сказать тем людям, которые уже кидают камень в огород Мальцева, мол, вот вам и предсказатель. Слушайте, друзья, ну человек всего не может предугадать и просчитать. Таких людей просто не существует. Что эти выборы означают для нас? Конечно, тем людям, кто находится в оппозиции, было бы выгоднее, если президентом была бы Клинтон. Потому как предпосылок, что с ней договорится российская власть, не было. А это означало бы одно. Больше санкций, у нас все хуже и хуже, ватников меньше и меньше. И победить нынешний режим не составило бы никакого труда. Однако, что мы имеем теперь? Если представить, что ВВП и Трамп найдут общий язык, задолбятся, так сказать, и действительно начнется процедура отмены санкций, и вот я здесь в корне не соглашусь с теми людьми, кто считает, что отмена санкций – это процесс долгий, ничего подобного. Захотят – вмиг все переиграют. Как с Турцией, например. Здесь посложнее, да, условно не час, а 3 часа они на это потратят. И в скором времени все вернется на круги своя, к примеру, в год 2012 или 2013, когда таких антикремлевских настроений не было в нашей стране. Когда люди начнут выбираться из-за черты бедности в типичную, обычную бедность. Тогда нам станет, и это исключительно моя субъективная точка зрения, очень тяжело совершить задуманное. Вы себе представляете картину, которую будут рисовать наши СМИ? Как главный капельщик на мозг нашей ваты. Смотрите, как Путин нагнул Америку и Европу. И сознание людей, особенно тех, которые находятся на стадии выбора, на чьей стороне быть, вернутся на ватную позицию. Вы посмотрите, что творится на телевидении. Словно все сошли с ума. Госдума аплодировала победе Трампа. Значит, действительно, задница у них горит так, что Трамп – это единственный, кто может потушить их жопы. Они уже в очередь встали на поцелуй одного места Трампу. Но есть и другая сторона медали. «Who is Mr. Trump?» Ответ. Человек-ветер. Человек злопамятный. Сегодня хочет одно, завтра другое. Да, он великолепный бизнесмен, который, получив от отца 20 миллионов, по-моему, наследство, умудрился превратить их в миллиарды. Его шатает то в одну, то в другую сторону. То, что сейчас происходит, и Калифорния вроде как отделиться хочет теперь. Будут нести с экранов своих телевизоров, что это вот Россия виновата в беспорядках в США. Я вот прям даже не сомневаюсь в этом. Но у меня есть ощущение, что Трамп не досидит до конца даже первого срока. То есть, либо по состоянию своего здоровья, либо его будет ждать судьба Кеннеди. Во всяком случае, для меня это представляется абсолютно возможным. Вообще, эти выборы показали, что при всех американских внутренних проблемах, а их тоже хватает, там выборы – это выборы, в отличие от наших. Но и в то же время я очень сильно был удивлен еще год назад. Как вообще можно голосовать и выбирать кандидатов, которым уже отдыхать пора? Президент максимум может работать до 60 лет. Все, дальше не стоит этого делать. Дай дорогу молодым, что называется. А вообще так в целом поглядим. Все самое интересное начнется после 20 января 2017 года. Владимир ВКонтакте написал: «Привет, я говорил с Окуневым перед их отъездом в Москву насчет твоего канала. Он как-то неопределенно пожал плечами, когда я сказал, что можно дать тебе возможность выступать в периферийном зрении или как-то еще. Он в курсе твоего канала, он ничего определенного не сказал, но если попробовать быть понастойчивей, то можно как-то обратить его или Вячеслава более пристальное внимание на себя. Владимир, я делаю свое дело. Считаю это необходимым. Пока есть люди, которым это нужно, интересно, как угодно называйте. В тот день, когда я записал первое «Накипело», за час до того, как его выложить на YouTube, и мысли не было, что я буду делать свой канал и, соответственно, программы, ролики и так далее. Если мне память не изменяет, я смотрел какую-то очередную хрень лжи и грязи Киселёва и записал, собственно, кто он и что весь этот сброд из себя представляет. На утро было для первого видео приличное количество просмотров, какие-то комментарии, вопросы. Записал второе и пошло-поехало. Я писал им на все почтовые адреса, какие только были. И я о канале, и я о себе настоящем. Идеи предлагал, и тут многоточие можно поставить. Никаких ответов, ни приветов. Вот некоторые говорят, что вроде как был упомянут мой канал. Я так и не нашел, но не суть. Было и было, нет и нет. Что вы мне предлагаете? Я не буду откровенно подкатывать к Мальцеву или кому-то еще. Как это делали, например, открыто некоторые товарищи на встрече в Москве 3 августа. При всем моем уважении к ним. Ну, так нельзя, ребята. Да и Вячеслав, думаю, это видел и понимал. Но не хотят они мне отвечать на письма. Может, считают меня неинтересным или ненужным. Я додумывать и гадать, почему же дожди капает по лужам, не собираюсь. Это их право, это их дело. Они мне не враги, я им тоже не враг. Да, что называется, личное-личное, бизнес-бизнес. От этого мои взгляды на размышления Мальцева о политике не поменялись. Я продолжаю быть его сторонником. А какие они вне эфира, я даже не задумываюсь. Поймите, я тоже профессионал в своих областях, коих несколько. Я самодостаточный человек. В хорошем смысле знаю себе цену. Какие были возможности заявить о себе, рассказать о себе? Все, что мог, сделал. Я не буду рваться туда, где меня не ждут. Надо проще к таким вещам относиться, Владимир. Побольше настойчивости, вы говорите. Но не буду же я завтра в Одинцово, в Доме народов, с флагом стоять и кричать: «Я человек без имени, скажите про меня». Или что-то в этом духе. Ну зачем? Кстати, пользуясь случаем, приглашаю тоже завтра всех на встречу. Обязательно сам туда приду на 99,9%. Но если моя скромная персона кого-то заинтересует, то можем с вами пообщаться, отвечу на все интересующие вас вопросы, на которые по определенным причинам не могу отвечать в программе. Идем дальше. Надеюсь, никто не обиделся. Петр написал: «Здравствуй, человечище с именем! С именем! Спасибо тебе, человек! Эта мразотная власть довела нас до ручки. Как же я ее ненавижу! Они хотят, видишь ли, быть уже владычицею усия России. Я, к сожалению, друг, в силу своих ограниченных физических возможностей, пенсия по инвалидности менее 5000, много тебе вряд ли дам. Петр, вы вроде умный человек, зачем вы такое пишете по поводу мне что-то дать? Мне ничего не надо. Я бы и рад работать, только вот стоять не могу. И боль в поясничном суставе. Но радует уже то, что есть ты, Мальцев и другие. Это вселяет надежду. Я бы даже снег чистил вместо таджиков. Но не возьмут же. Да и не смогу. Стараюсь встать на ноги. Я был совершенно здоровым человеком. Имел работу, зарплату до 13 января 2015 года, пока на мой фордик не наехал МАЗ прицепом. Ему, видите ли, захотелось ехать по встречной полосе, чтобы не плестись за колонной. И вот я инвалид. А это было прощено по амнистии, удачи вам. Когда вообще читаешь такие сообщения, хочется пойти вот прям одному и всех их разорвать. Вот клянусь. Спасибо вам, Петр. Вам тоже всего вот самого только наилучшего. Как бы банально ни звучало, но вот правда, здоровья. Надеюсь, что после 5.11, пока наша медицина будет перерождаться, мы сможем отправлять на лечение людей за рубеж, чтобы им была оказана качественная медицинская помощь, которую не могут дать здесь. Я как-то размышлял и пришел к к такой интересной мысли. У меня ощущение, что давным-давно есть лекарство от рака. Да, как говорится, на каждое действие есть же противодействие. И я подумал, а почему его скрывают? Ну, гипотетически, давайте представим, что оно есть. Ответ напрашивается сам собой. Огромные деньги. Невыгодно. Потому что как только это противоядие покажут свету, быстро изобретут более дешевую альтернативу. А что касается амнистии, знаете, вот уж точно у кого не будет амнистии, сами знаете у кого. Сципион Африканский. Прежде чем прочту его письмо, у меня сразу, Сципион, к вам вопрос. Вы, случайно, сами не из Казахстана, потому что вы так все расписали, как будто вы там находитесь или у вас там большое количество друзей? Здравствуйте. Насчет присоединения Казахстана к России – полный вздор и бред. Кстати, или бы это может быть просто ваше мнение? Но вы хорошо написали. Продолжаю. Никто всерьез не рассматривает этот вариант. Конечно, в мечтах сепаратистски настроенных ряженых казаков в северных и восточных регионах это очень желаемо, но крайне нереалистично. По следующим причинам. Первое. Страна очень зависит от инвесторов. Вводя в состав РФ, Казахстан лишится всего. Вложений извне, развития, пусть и хромого, проектов в разных отраслях, никто не захочет вести дела с куском России или Крымом 2.0. Второе. В случае даже слуха об этом сценарии, волнение охватит весь юг и запад Казахстана до Астаны по широте. Юг и так уже лихорадит от одного вида китайских паспортов. Согласен, бюрократия, коррупция, разгильдяйство и чинопочитательство в Казахстане почти так же, как и в России. Но нет милитаризма в подкорке серого вещества и нет озлобленности на весь мир. Кстати, в ОКТБ, бывшем Актюбинске, недавно осудили парня за участие в конфликте на Донбассе. И правильно сделали. В случае цветной революции в этой республике на границе обязательно появятся в кавычках «вежливые человеки» и начнется схожее, как на Донбассе. И вести бизнес Китай, Казахстан и Россия станет просто невозможно. То есть после 2014 года его все труднее вести, а станет просто невозможно при этом негативном сценарии. Всего вам доброго, человек без имени, благополучия вам и вашему коту. Большущее вам спасибо, взаимно, и от моего котика тоже вам большой привет. Да, собственно, как и всем. Но он сейчас спит, поэтому не может передать привет. Человек ниоткуда, подписываюсь под каждым словом. Про США говорят больше, чем про свою страну. Ну надо же зомби-лапшу скармливать. Про войну тоже задолбали, то Сирия, то Донбасс. Насчет сигаловского гражданства. Раздаем дешевле бахил в поликлинике. Особенно при мелькавшемся на зомбоящике. Все ядро такое. Певцы, борцы... Да, ха-ха, расы. А потом все удивляются, почему законы такие хреновые. Благодарю за выпуски, желаю хорошего настроения и крепчайшего здоровья. Спасибо, человек ниоткуда, взаимно. Да поймите, не ядро такое и не остальные партии. А это все название. Все они массовка с огромным гонораром. Есть пара выдумщиков, а остальным просто сказали голосовать, они и голосуют. Партия 5.11.17. Дополняю твою идею, озвученную в прошлом эфире, про тех, кто родится 5.11.2017. Мальчиков нарекать именем Вячеслав, а вот девочек Вячеславой. Можно еще так, Вячамал. В СССР были уникальные имена, Дозра Перма, да здравствует 1 мая, Владлен, Владимир Ленин. И вот тут, вы знаете, партия 11-17, я соглашусь с маэстро, который написал, есть нормальные хорошие имена, зачем что-то придумывать. Я понимаю, что вы шутите, но тем не менее. Конечно, за последнее время, из года в год, встречаются безумные родители, которые, ну, может быть, не безумные, ладно, это дело лично каждого, которые хотят, чтобы их наследники, дети носили такое имя, которого уж точно не будет ни у кого в детском садике, школе и, наверное, вообще по жизни. Что побуждает их к этому, они, наверное, опять же, как мне представляется, и сами толком не знают. Но факт остается фактом. Помните родителей, которые в 2008 году своих детей, в частности мальчиков, называли гусами? Да, в честь Гуса Хиддинга, тогдашнего тренера сборной России по футболу после победы над Голландией. Не к вечеру будет сказано, а то опять очередное поражение. Да от кого? От королей футбола, сборной Катара. Ужас. Думается, мне эти дети после совершеннолетия точно поменяют свои имена. А если сами не додумаются, может быть, им кто подскажет. Даня написал: про профессии под каждым словом подписываюсь. С каждым видео убеждаюсь, что адекватные люди остались. А потом выходишь на улицу, и снова руки опускаются. И черная кошка, к данному мнению, оставила свой комментарий. Вот-вот, убила бы всех стоящих на остановке ватные дебилы. Ах, черная кошка. Вам же достаточно ватникам дорогу перебежать. Алик написал: ватники не поймут, нам они и не нужны. Вот их нах будить. Мы сами справимся, все, кто есть, и кто не определился. Комментарий от Андрея: спасибо вам за все и что вы делаете. Вы прям как телепат изложили все мои мысли и суждения в этот эфир. Со всем сказанным согласен полностью. И еще раз спасибо. Не прекращайте выпускать записи, тепло становится на душе. Спасибо вам, Андрей. Очень приятно. Спайдермен. Объективно, на злобу дня. Спасибо. Спайдермен, так что, куда? Куда все делось? У меня что-то монитор. Так. Вернитесь, сообщения. Вот, вернулись сообщения. Спайдермен, объективно, на злобу дня. Да, Спайдермен, я помню, уже, если так можно выразиться, во взрослом детстве был мой любимый супергерой. Мне, конечно, и черепашки-ниндзя нравились, особенно Рафаэль. Вы помните, как... Я сейчас вам включу кусочек. В общем, смотрите сами. Прокуратура согласилась, что Фиксик и свинка Пеппа незаконно агитировали за единоросса в детском саду. В детском саду Дзержинского района Перми Фиксик и свинка Пеппа агитировала детей, значит, за ядро. Ну, блин, ну что ж такое? Да дети вырастут, от этого ядра уж в помине не будет. Чего их агитировать? Безумцы, просто безумцы. А еще там был черепашка-ниндзя Леонардо и Петр Первый. Вот это компания Петр Первый и Леонардо. Нет, ну тут реально смешно. Иногда такие вещи просто диву даешь. Они предлагали заучивать имена единороссов. Стишок был такой: как зовут наших волшебников? Михаил Черепанов и Николай Демкин. Волшебников зовут Вова Путин, Дим Медведь и так далее. Да. Чуров главный. Да, ну и Чуров волшебник был. То есть волшебников очень много, представляешь? То есть они вытворяют такое, за счет давно уже в любой нормальной стране их под каток бросили. Да, они волшебным образом еще здесь остаются на плаву и нам рассказывают, какие мы дураки. Ольга написала солидарно, согласно с каждым словом. Накипело. Иван, а первый русский чей канал? Иван, наших соратников. Просто ребята попросили записать пару предложений. Мне, поверьте, не составило никакого труда. Я всегда готов помочь, чем могу. Ангел, здравствуйте, Ангел. Как долго вас не было? Пропали прям куда-то. Вот Ангел предлагает вернуть школу рабочей молодежи. Я с вами, Ангел, не соглашусь немножечко. Я понимаю ее актуальность во время Великой Отечественной войны или в моногородах. Спасибо, что вы до сих пор находитесь в компании человека без имени. Мне приятно. Алена ВКонтакте спрашивает: здравствуй. Расскажи, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах ты узнал о Мальцеве, о 5-11-17, как это было? Алена, вы случайно не следователем работаете? Потому что форма вопроса такая: когда и при каких обстоятельствах? Ваше алиби на то время. Не обижайтесь, Алена, я просто шучу. Ты сразу поверил в эту идею революции? Понятно. Да и как другие соратники узнали, тоже было бы интересно узнать. Алена, как другие узнали, мне сложно сказать. Наверное, тоже через интернет, сарафанное радио. Кто-то кому-то сказал, кто-то кому-то сбросил ссылку. А я... Ох, как же это было. Светило солнышко, пробивая окно своим ярким лучом. На подоконнике сидела птичка, дул легкий ветерок. и на душе было хорошо. Алена, я точно помню, что это был воскресный день. Смотрел какой-то политический документальный фильм. После YouTube что-то похожее предлагал. Я, что называется, перещелкивал видео и случайно заметил на экране с правой стороны внизу, кто такой Путин. Нажал, начал смотреть. Через минуту выключил, правда. Сразу что-то не понравилось мне. Потом опять решил послушать Вячеслава. В общем, наверное, где-то с пятой попытки я целиком то видео посмотрел. Ничего, так подумал. Затем другое. Знаете, как сериал. Пилот так себе. Думаешь, сейчас, ну, вроде как-то есть что-то интересное, гляну серию. Понравится, соответственно, продолжу смотреть. Так и здесь. Видео от видео было мне все интереснее и интересней. Потому что, по сути, я слушал свои же рассуждения. Да, понятно, что есть расхождения незначительные. Я искал таких людей, будучи внутри того гноя пропаганды, где либо убитые наглухо ватники работают, либо циники в эфире говорят одно, а думают и знают, что все иначе. И меня тоже можно упрекнуть в этом и назвать циником на тот момент. И, понимая, чем я занимаюсь, работать становилось все тяжелее и тяжелее. И вот уже как 3 месяца... Ой, мой котик проснулся. Наверное, слышите, как он мяукает. Так, сейчас... Да, я программу запишу, кот мой, и мы пойдем с тобой гулять. Так, на чем я остановился? А, ну да, то, что на тот момент я был циником. Так, 3 месяца, по-моему, уже как, я уволился оттуда. А сколько проблем, нервотрепки и войн пришлось пережить, чтобы свалить оттуда. Если бы вы знали. Уволиться сложнее было, чем устроиться. Для всех, с кем работал, это был некий шок. Кто-то догадывался, что вот-вот я это сделаю. Кто, наоборот, поддержал, когда я объявил об уходе. Я же не из-за каких-то рабочих проблем ушел. Как бы это пафосно ни звучало, а за идею. Плюс я последний рабочий год был в состоянии, знаете, такого живого трупа. Другого описания я просто найти не могу. Как я каждое утро не хотел ехать на эту долбанную работу. Как меня все это бесило. Весь мир для меня был в серых цветах. Друзья и близкие порой даже не узнавали меня. Хуже не придумаешь заниматься тем, что ты ненавидишь. Всем сердцем и душой. А в революцию не сразу поверил. Я, конечно же, знал, кто и как рулит нашей страной, но я не мог даже себе предположить, что один человек доведет нашу страну до такого состояния. А когда вспыхнули все известные события, тут я понял. Переворот – вопрос времени. Только сначала думалось мне, что некого человека устранят физически, но нет, живучий Курилка. Но однажды крысоловка сделает свое дело. Многим понравился ролик под названием «5.11.17. Трейлер». Гарф Ф. очень улыбнул, и если б я мог поставить 10 тысяч лайков, я бы поставил. Спасибо вам. Гениально, плюс Эдик супер, спасибо. Умно, больше таких видосов. Спасибо, спасибо. Гаечка Отверткина, классно. Я, кажется, уже знаю, как звать человека без имени, но не буду говорить дальше. Я Гаечке написал, как она поживает, что свои варианты, как меня зовут, она может отправлять на почту или ВКонтакте. Но так все без ответа, Гаечка. Не динамьте меня. Анархист. Пролетарии всея Руси. Соединяйтесь. Чиновники, уголовники и олигархи соединились еще в 90-е. Теперь либо мы их истребим, либо они нас добьют. Все на борьбу с криминалом. Даешь революцию 5.11.17. Вера, Вера, классный ролик. Вера, Вера, я уж испугался, Вера, что же вы комментарий не оставили от прошлой программы. Ну, спасибо, что под роликом оставили. Классный ролик, улыбалась всю дорогу. Хочу еще и еще. Работа трудоемкая, но очень благодарная. Ждем новых видео, аудиозарисовок. Спасибо вам большое, Вера. Спасибо всем за внимание. Напоминаю, что завтра я тоже буду присутствовать в Доме народов. Кто может, приезжайте. Думаю, будет интересно. На сегодня это все. До самых новых-новых встреч. Свои вопросы, мнения, Оставляйте в комментариях, либо пишите на почту russia5117@gmail.com. ВКонтакте также присоединяйтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. По возможности помогайте продвигать видео. Спасибо всем за помощь и поддержку. Хороших вам выходных. Всем здравствуйте.